Я купил тебе хорошую книжечку. Грин, алые паруса, привезу. А Настеньке сказки. Но боюсь, что эта книга у вас уже была. Ты в этом году будешь уже семиклассницей. Это уже считается старшим классом. Вот как время бежит. Через 3 года ты кончишь школу, ну и ну. Ну, пока до свидания. Целую тебя, мой золотой бибулик. Во все твои веснушечки, в носик, в голубые глазки и в косюли. Ты у меня орел. Привет маме и бабе. Настеньку поцелуй, папа. 25 сентября 1956 года. Дорогая моя доченька, старшая любимая Марианночка Бибулик. Очень-очень порадовался твоему письму. Теперь я знаю все ваши новости и про Кузю, и про дачу, и про новые гольфы. Ты всегда пишешь мне интересные письма. Жаль только, что ты нахватала двоечек. Это очень печально, ведь ты теперь пионервожатая. Этим школа оказывает тебе большую честь. Ты теперь как учительница, как педагог. Ты заведуешь малышами, они должны тебя слушаться и уважать как старшую, как начальницу пионеротряда. Но ты подумала, какой будет для тебя конфуз, когда эти малыши узнают, что их начальница сама двоечница? Ведь они будут над тобой смеяться и перестанут тебя уважать и слушаться. Это будет очень позорно. Поэтому ты подтянись, Бибочка, не роняй своего достоинства и престижа. Да и перед школой тебе неудобно. Так-то, мой дружочек. Потом мама пишет, что вы с Настенькой живете неладно. Ссоритесь, деретесь. Вы же уже большие. У меня вас 2 доченьки, одинаково любимых. И меня это огорчает больше всего. У меня ведь очень мало радостей. И ты с Настенькой — это мои настоящие радости. И вдруг вы живете как собаки. И меня, и маму это ужасно огорчает. Дай мне слово исправить свои отношения с Настей. Я тогда буду спокойно работать, а так не могу. Расстраиваюсь очень. Ну, я уже в Ташкенте, тут жара ужасная. Сегодня прилетел сюда, и завтра первый концерт. Я здоров, пою хорошо, хотя и задыхаюсь от жары. Но вечером тут прохладно. Прочитав мое письмо, пойди и поцелуй Настеньку и скажи, папа просил, чтобы мы не ссорились. Я через месяц приеду на 2 недели в Москву, а потом опять уеду. Привезу вам целую корзину винограда. А что, яблочки были вкусны? Таких даже в Москве нет. Я еще очень прошу тебя и Настю, не раздражайте маму. Она и так очень устает от вас и от дачи. Когда меня нет, то ведь все дела лежат на ней. И бабушку тоже пожалеете, у нее столько хлопот и забот с вами. Ну, целую тебя, моя красавочка, всю мордашечку твою чудесную. Настеньке передай, что я ее очень люблю и скучаю по ней, по тебе и маме. Сделай это для меня, твоего папсика, которого ты как будто любишь. Поцелуй маму и Настеньку от меня отдельно, любящий вас папа Саша». «Здравствуй, дорогой бибулик. Я вчера расстроился, когда услыхал в телефон, что ты плачешь. Из-за такой чепухи не надо ссориться. Вы же у меня одни. Я простудился, но уже проходит. Сегодня надену пальто. Спасибо, что прислали. Что пишет мама? Напишите мне по адресу. Город Горький, госфилармония, мне. Числа 19-го я уже буду дома. Пою я хорошо, успех хороший». Только скучаю по своим непослушным доченькам. Целую тебя крепко, твой папа. Бибуль, эта девочка похожа на тебя, только она отличница, а ты нет. Но ничего, не в этом счастье. Эта девочка красивая, но моя Биби лучше. Жаль только, учится хуже. Что же ты там делаешь, моя красавочка? Телевизор уже смотрите по воскресеньям. Как Кузя на даче, как вы живете с Настенькой? Исполнили ли вы мою просьбу или ссоритесь по-прежнему? Через месяц я прилечу, ровно 1 ноября. Целую тебя, моя радость. Привет Настеньке и маме, и бабе, папа. 21.09.54. Золотой мой бибулик, как тебе понравилось в колхозе? Как ты учишься? Почему не пишешь папе? Я уже кончил Киев и лечу во Львов. Скучаю по своим доченькам, послал вам конфетки, марципаны, их можно кушать. не гоняй по улицам, учись английскому, целую тебя крепко в масявочку, папа».